мягко ступая на камень мостовой так, что мои шаги были подобны кошачьим, размышлял над тем, как же мне добиться прощения Сигуны. За этими мыслями я прошел почти два квартала и вышел в более благополучный район. Здесь некоторые кабаки уже могли себе позволить пусть тусклые, но все же магически освещенные вывески. Несмотря на позднее время, два заведения еще работали. Впрочем, это было скорее нормой, так как Триес был портовым городом, и питейные места подавали выпивку до последнего посетителя. Из одного из таких кабаков вывалилась небольшая компания из пяти моряков. Я вначале удивился, что они делают так далеко от порта, а затем по их форме понял, что это местные матросы, видимо, недавно сошедшие на берег с борта одной из боевых галер. Они то, в отличие от чужаков, точно знали, где можно выпить подешевле, и выбрали именно этот кабак. Как только эта группа сильно поддатых матросов гурьбой вывалилась на улицу, я сразу оценил их ранги. Трое были железом, еще двое бронзой. Как отметил мой наметанный взгляд, оружия, даже ножей и кинжалов, не было ни у одного из них. Тем не менее, приключений мне на эту ночь уже хватало, так что я поспешил перейти на другую сторону улицы. Впрочем, на другую сторону, это громко сказано, когда сама улица шириной менее 10 шагов. Когда я проходил мимо матросов, один из них поднял на меня взгляд. В ответ я сразу сделал шаг немного в сторону. «Эй!» Тут же окликнул меня пьяный, самый мелкий и щуплый из моряков. «Ты чего от меня шарахаешься? Я что воняю? Эй!» Я с тобой говорю, так как на всей ночной улице не было никого, кроме меня и этих матросов, то, кого он накликает, было понятно сразу. У кого-то явно чесались кулаки, и ночной прохожий с бронзовой повязкой чужака в городе показался ему приемлемой жертвой. Матроса не остановило даже то, что я был более чем на голову его выше и явно тяжелее, при том, что наш ранг был одинаков. Плохо было то, что остальные матросы тоже мной заинтересовались, и взгляд каждого из них, мазнув по моей повязке, придал им заряд храбрости. Их было пять, они были пьяны. В принципе, я мог развернуться и легко от них убежать. Уверен, они бы не смогли меня догнать, даже зная город гораздо лучше меня. И тот я, каким я был на земле, несомненно, так бы и поступил. Но я нынешний был уже другим человеком. «Эй!» — вновь проорал мелкий заводила, делая быстрый шаг в мою сторону и вытягивая вперед руку, явно желая схватить меня за рукав. «Я тебе сейч!» — договорить он не успел. Три прямых пальца, сложенные подобно острию копья, вошли ему прямо в солнечное сплетение. Подобный удар на земле доступен только лучшим мастерам, так как в разы легче ударить кулаком, чем пальцами. Но если твои пальцы тренированы и не прогнутся при соприкосновении с прессом противника, то эффект от подобного удара будет ошеломляющим. Мой бронзовый ранг вместе с укрепленным телом и прошлыми тренировками гимнаста дали нужный эффект, мои пальцы не подвели. Первый самый наглый матрос сложился надвое, так и не договорив. Идеально, один удар, и минус один противник. Минимум на пару минут о нем можно забыть. Я ударил сразу, как только враг подставился. Разговоры, перепалки, зачем все это, если с самого начала всем совершенно ясно, к чему приведет ночная встреча на тихой пустой улочке. Есть два пути в драке с несколькими противниками. Первый, которого придерживался Кейташи Айсуши, сперва устранить самых сильных, а более слабых врагов добить потом. Второму меня учил Ранин, его метод был обратным, вначале сосредоточиться на слабаках и, зачистив их, освободить себе место для маневра и просадить боевой настрой остальным противникам. Но я в данном случае последовал совету Нейта, который совместил эти два пути. Будущий бог войны говорил, первым самым неожиданным ударом, пока враг еще не знает твои возможности, сильных и слабых сторон, по возможности бей в сильнейшего, а затем, когда его падение деморализует остальных, воспользуйся этим и убей слабых. Если повергнуть их быстро, это может сломать мораль остальных врагов окончательно. Убивать никого я сейчас, конечно, не собирался, все же это обычная уличная драка, а не сражение не на жизнь, а на смерть, но в остальном. Следующей моей жертвой стал тот из матросов, кто недоуменно замер, глядя, как его товарищ безмолвно оседает на мостовую, при этом жадно хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. К тому же он был железом, много выпившим железом. Не думаю, что он вообще заметил мой удар, во всяком случае, он даже не попытался уклониться. Его лоб с гулким звуком встретился с моей раскрытой ладонью, затем под его колено пришелся удар моей голени. А когда матрос начал заваливаться на спину, я резко сократил дистанцию и впечатал ему локоть в висок, отправив в царство мутных снов. Этот резкий рывок на сближение позволил мне уйти от размашистого удара уже пришедшего в себя от неожиданности самого крупного из врагов. Сначала драки не прошло и 3 секунд, а у меня вместо 5 теперь только 3 противника. Причем, только один из них был равен мне рангом. Театрально перехватив летевший мне в лицо кулак своей ладонью, словно я персонаж какого-то гонконгского боевика, плотоядно усмехнулся в лицо не ожидавшего подобного приема матроса. Тот тут же начал стремительно трезветь, но сей процесс не успел завершить до того, как его голова встретилась с куда более крепким камнем мостовой после неожиданной подсечки. Третий из железных врагов с ревом кинулся на меня, расставив руки в стороны, словно заправский сумоист. Но на его беду массой и тренировкой настоящего сумоиста он явно не обладал, отчего быстро слег на землю, получив сперва останавливающий удар пыром под колено, а затем добивающий локтем в затылок. Последний оставшийся на ногах матрос, если был бы трезвым, то, возможно, сбежал после столь быстрой расправы над его сотоварищами. Но, то ли из-за большой дозы алкоголя в крови, то ли по причине своей природной неадекватности, он громко выматерился и ринулся в атаку. Он, как и я, был бронзой и, видимо, любителем кабачных драк. По крайней мере, махать кулаками мужик явно умел. Сильные, резкие, поставленные удары. Но я не стал устраивать с ним боксерский поединок. Как было мной замечено еще в прошлом цикле, местные умеют бить, но не умеют бороться. Поэтому я, приняв несколько ударов на предплечье, 2 в плечи и 1 скользящий в скулу, сократил дистанцию, схватился левой за его рукав, а правой за пояс и провел классический бросок через бедро. Но в отличие от самбо, я не стал фиксировать противника, а, как только его спина ударила о камень мостовой, выбивая дыхание из его легких, провел добивающую серию. С того момента, как я услышал первое «эй», не прошло и минуты, а я уже продолжаю свой путь, куда шел. За моей спиной еще несколько минут будут приходить в себя 5 тех, кто перешел мне дорогу. На моем лице играет легкая улыбка, и эта улыбка подсказывает мне, как сильно я изменился всего за несколько недель, проведенных на Айне. Глава 4. Пара охранников окинула меня внимательным взглядом, быстро оценила стоимость моих одежд, а также необычную для данных мест западную внешность, после чего они приветливо улыбнулись и открыли передо мной двери. Их не смутил даже свежий синяк на моей скуле. Впрочем, это, наверное, правильный подход с их стороны, ибо неважно, чем занимался клиент, если сейчас он платежеспособен. Хотя он и говорил, что жизнь в западном оплоте кипит круглые сутки, я все же немного удивился, когда, перешагнув порог постоялого двора, увидел, сколько народу здесь сидит за столиками, несмотря на столь поздний час. Большой зал на 2 десятка столов, каждый из которых мог вместить по 8 человек, был заполнен более чем на 2/3. Но, что удивительно, при столь большом количестве посетителей, в зале было относительно тихо. Подобный нюанс был вызван, видимо, тем, что в этом заведении на первом месте заключение сделок, а выпивка и чревоугодие далеко вторичны. Пояснив молодому выглядящему уставшим служке, что я ожидаю одного из посетителей, проследовал за ним к барной стойке. Меня усадили на высокий табурет, после чего коренастый широкоплечий и бородатый виночерпий, которого я сначала принял даже за гнома, предложил мне что-нибудь налить. Внешность местного бармена была столь специфична, что я заказал большую кружку темного пива, хотя изначально пить и не собирался. Ауна я заметил сразу, как только зашел в зал, но не подал виду, что с ним знаком. Юноша также увидел меня, но был занят каким-то разговором с 3 седовласыми, явно не местными, судя по их разноцветным халатам, торговцами. Причем мне показалось, что юноша реально обсуждает какую-то сделку и упорно торгуется. Но даже мне со стороны было заметно, что опытные степные купцы видят в столь молодом потенциальном клиенте скорее наивную жертву. Сделав пару глотков местного портера, едва удержался от того, чтобы не выплюнуть выпитое на пол. Внешний вид бармена ввел меня в заблуждение, и я понадеялся, что пиво здесь будет по вкусу хотя бы отдаленно похожее на то, что варит подгорные мастера. Увы, я жестоко ошибся, и то, что мне налили, пить можно было только через силу. А пить пришлось, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Горький привкус пережженного сахара, который оставался у меня на небе после каждого глотка, еще понизил градус моего настроения. Когда ко мне подошел Аун, завершивший свои переговоры, я с облегчением отставил наполовину недопитую кружку от себя и поднялся со стула. Молча, не сказав друг другу ни слова, мы расплатились и вышли на свежий ночной воздух. И только после того, как мы прошли полквартала и свернули на другую улицу, юноша спросил: «У вас что-то пошло не так? С чего ты взял? Ваше настроение явно не радужное». Пожал плечами мальчишка и продолжил: «Да и ссадина у вас на скуле. Что с ней не так?» Вяло огрызнулся я: «На галере вы применяли врачебные практики. Значит, в любой момент могли бы залечить столь незначительную рану. А раз вы этого не делаете, то на это есть какая-то причина. И обычно подобные причины возникают не от радостных новостей. Иногда, когда твой собеседник излишне проницателен, это раздражает. Но мальчишка прав, слабая ноющая боль от ссадины служила легким напоминанием, не дающим мне полностью погрузиться в свои мысли. Именно поэтому я ее не убрал сразу. А у тебя как дела?» Вопросом на вопрос отвечаю юноше: «Мне показалось, ты реально торговался с теми седыми купцами в разноцветных халатах. Ха!» По лицу мальчишки скользнула улыбка. «Вначале я просто пускал пыль в глаза». Он немного потупил взгляд и добавил, словно оправдываясь: «Надо же мне было как-то провести время, пока вас ждал». Вначале, подтолкнул я его к дальнейшему рассказу, болтовня Ауна отвлекала от тяжелых мыслей намного лучше, чем ссадина на скуле. Да, было даже весело торговаться, понимая, что реально мне не нужен от них никакой товар и никакая сделка мне не нужна. Юноша, сам того не замечая, уже улыбался во все 32. Эти торговцы с перевала Мармаха так усердно хотели меня облапошить. Так старались. Надо отдать им должное. Если бы мне реально от них что-то было нужно, то они бы мне выкрутили руки. Только вот на их беду, мне от них ничего было не нужно. А наблюдая за ними, я получил полезный торговый урок. Он даже поднял вверх указательный палец. Но это же не все. Он явно что-то не договаривал. Да. Оглядываясь, словно шпион, опасающийся быть подслушанным, мальчишка перешел на шепот. Их основной товар – это шерсть и листья степных лекарственных растений. Я знаю, куда это можно пристроить и куда перепродать. Но они заломили такие условия, что выгоды от этой сделки я бы не получил. Он цокнул языком и продолжил: «Но у них оказалась также небольшая партия честерского вина. Само вино так себе, слишком кислое, и у нас в Триесе такого не любят. Они и мне пытались его продать, что говорит о том, что даже в западном оплоте не захотели покупать эту кислятину. И чем же тебя это вино заинтересовало? Просто так столь подробно о неинтересных вещах не рассказывают. А из вас, господин Рывин, вышел бы хороший торговец», на полном серьезе высказался юноша. «Умеете вы подмечать детали. Не хочешь, не говори. Пожимаю плечами. Вы же мне не конкурент». Тут же воскликнула Уны, вновь понизив голос, затараторил: «Вино само по себе неинтересно, но честерское поставляется разлитым по амфорам из белой глины». При этом он подмигнул мне, но, заметив полное отсутствие реакции от меня на эту новость, пояснил: «В Триесе и окрестностях нет залежей белой глины, и мастеров, работающих с ней, у нас в городе нет, да и спрос на подобный товар у граждан почти отсутствует. Но, мой отец часто имел дело со жрецами храма и узнал, что масла для благовоний в храме принято хранить именно в амфорах из белой глины, а нет никого более приверженного традициям, чем жрецы. К тому же уже 5 лет у Триеса с Честером, единственным городом на побережье, где работают с белой глиной, натянутые отношения, и прямой торговли нет». Юноша поднял взгляд к ночному небу. «Думаю, если вы купите у этих мармахцев всю партию, то, даже вылив все вино в море, на продаже амфор храму можно удвоиться». «Ты заключил сделку?» Удивился я пронырливости мальчишки. «Его оставили просто посидеть, а он дело успел провернуть?» «Нет», — покачал головой Аун. «У меня мало оборотных средств. Я не могу рисковать. Сперва надо поспрашивать служек храма, узнать, есть ли сейчас дефицит амфор. Это займет какое-то время. И если за это время мармахцы не продадут свое вино, а дефицит реально существует, то можно будет изрядно сбить цену на партию и получить еще большую выгоду. А если кто-то уведет у тебя из-под носа столь перспективную сделку, пока ты будешь все узнавать, мне и правда было любопытно. Значит, не сложилось». «Легко, почти равнодушно», — пожал плечами Аун. «Мне показалось, что сама сделка, именно как цель, его не так сильно интересует, как он пытается это показать, словно он вынужденно играет ту роль, которую ему выдала судьба при рождении в торговой семье. «О себе вы не расскажете?» «Да», — поинтересовался юноша. «А куда мы идем?» Вновь не стал отвечать я на его вопрос. «Твой дом, вроде, в другой стороне. Я подумал, вам нужно проветриться, а тут недалеко мраморная набережная, и в море рядом с ней полно морских светлячков. Красиво. Можно отвлечься и настроить мысли на правильный лад». «Хорошо», — не стал ему возражать. «Тем более я точно быстро не усну после всего произошедшего, и прогулка – не самый плохой выбор». В молчании мы прошли два квартала и вышли на широкую мощеную мрамором набережную. Юноша не преувеличивал, море, а точнее узкая полоска прибрежных вод, мягко светилась, словно кто-то выкинул в него миллион новогодних гирлянд. И правда красиво, морские светлячки светятся только глубокой ночью, за 2 часа до рассвета их уже не увидеть. Пояснил он, я слышал, некоторые маги пытались их поймать и приспособить для городского освещения, но у них ничего не вышло. Вид этих необычных тускло светящихся переливающимся светом волн и правда заставил меня улыбнуться, прогоняя самые тяжелые мысли. «Ты прав», — прервал я свое молчание, — «я не получил желаемого». Юноша затих и словно весь обратился вслух. То, что искал, нашел, но столкнулся с некоторыми проблемами. А он пальцем указал на мою ссадину. «Нет, это просто уличная драка». Отмахнулся я и в подтверждение своих слов залечил эту мелкую рану. «Пьяные матросы? Ничего необычного». «Тогда в чем проблема?» Внешне невинно поинтересовался он. «Я рассчитывал получить усиление», немного зло и резко ответил я, но остался при своих. «При своих? Да». «Тогда ничего страшного», – беззаботно махнул рукой юноша. «Вы и без усилений совсем справитесь. Мне бы такую веру в себя, как он верит в меня». Тем не менее, реакция мальчишки изрядно подняла мне настроение. Простояв на набережной еще 10 минут, наблюдая за подсвеченными волнами, я и правда успокоился. А все перипетии сегодняшней ночи начали выглядеть не столь разочаровывающими, как казалось мне еще всего полчаса назад. Общество и комментарии Ауна мне явно идут на пользу, но привыкать к этому не стоит. Если все пойдет, как запланировано, то довольно скоро я покину Триес и больше никогда не встречу этого юного торговца. С этой мыслью я оторвался от ограждения и, махнув рукой мальчишке, сделал шаг от моря. Но едва это сделал, как за моей спиной что-то гулко раскатисто грохнуло. Вначале мне показалось, что прогрохотало где-то в море. Но Аун, который, в отличие от меня, смотрел в сторону волн, указал пальцем в направлении порта. При этом на его лице не было и следа испуга, только интерес. «Опять военные что-то затеяли», — произнес юноша. Словно в подтверждение его слов, со стороны порта донесся звон пожарного колокола. «И как обычно, что-то у них пошло не так», — усмехнулся мальчишка, словно в ответ на его издевку. Над крышами портовых складов мы заметили далекие всполохи огня. Ну вот, опять пожар устроили. Опять, обычно пожар в городах, это большое бедствие, а он реагирует на это как-то слишком спокойно. Разве пожар в порту это не опасно? Так это не в торговом порту горит, а на территории флота. Отмахнулся он. А там и ночью достаточно магов стихии, чтобы быстро справиться с пожаром. Он поскреб подбородок и добавил. Ну, дежурный маг-стихийник там точно есть. Пошли. Дернув парня за рукав, я быстро зашагал по набережной, но мой дом в другой стороне. Догнав меня, удивился юноша. Мы идем смотреть на пожар. Не стал я придумывать никаких отговорок и сказал прямо. Нам до туда идти 3 часа. Закатил глаза юноша. За это время там все уже потушат. И даже если не потушат, то нас никто на территорию военного порта ночью и без разрешающего свитка не пропустит. Все равно идем. Настоял я на своем. Но мальчишка во всем оказался прав. Когда примерно через 15 минут мы дошли до ограждения, отделяющего военный порт от торгового, то оказались в довольно плотной толпе зевак, которые, как и мы, пришли поинтересоваться, что же случилось. Разумеется, никого из этой толпы за ограждение не пустили. Усталый, явно не выспавшийся флотский офицер, стоя за спинами закрывшихся щитами матросов, громко повторял: «Да, было возгорание, но пожар уже потушен. Опасности городу нет, опасности порту и товарам тоже нет. Расходитесь, здесь нет ничего интересного. Повторяю, опасности для города нет. Расходитесь по домам, не мешайте работать». «Как же нет опасности?» — закричал кто-то из любопытной толпы. «Я видел, как горело что-то большое, Огонь был до неба. Дежурный маг драгоценного ранга уже погасил пламя. Отмахнулся от этих криков офицер. «Уважаемые граждане, вам нечего беспокоиться». Спокойный, монотонный, усталый и даже скучающий голос флотского сыграл свою роль. Было еще несколько выкриков, но с каждым разом толпа любопытных становилась все спокойнее. Не прошло и 5 минут, как народ начал расходиться. «Я же говорил, ничего интересного», — прошептал мне Аун и тут же зевнул во весь рот. «Может, домой пойдем? У меня нехорошие предчувствия», — пояснил я. От этих слов сонливость юноши как рукой сняло. «Предчувствие – это нехорошо, но сейчас мы и правда ничего не узнаем». Мальчишка покачал пальцем. «Но пожар был, его видели много людей, а значит, флотские вынуждены будут отчитываться перед городскими чиновниками. Я завтра поспрашиваю своих знакомых из братьев свитков и каллиграфии. Если будет что-то необычное, они мне точно расскажут. Но сейчас стоять здесь и правда толку нет, только лишнее внимание к себе привлечем». «Хорошо», — позволил я Ауну уговорить себя. «А ничего, что мы уже почти полночи ходим по городу?» — поинтересовался юноша, как только мы выбрались из толпы зевак и покинули территорию порта. Сказав это, он широко зевнул, да так заразно, что и у меня непроизвольно вырвался зевок. Отзевавшись, сын торговца пояснил свой вопрос. «Завтра начинается отборочный тур, разве вам не надо было бы выспаться и подготовиться?» «Ну», — непроизвольно на моем лице промелькнула грустная, немного саркастическая усмешка, — «именно подготовиться и усилиться я и собирался этой ночью, но не сложилось. Тем не менее, ты в чем-то прав, пошли домой, полноценный сон перед боем, это не то, чем стоит пренебрегать». Начало этой ночи вышло очень насыщенным, так что пока мы шли до квартала, в котором проживал Аун, я пребывал в легком напряжении. Постоянно поддерживал ауру и внимательно вглядывался в особенно темные переулки, но ничего подозрительного не заметил. К моему немалому облегчению до дома мы дошли вообще без каких-либо приключений. Как только мы зашли внутрь, я проверил оставленные мной закладки, но не обнаружил следов чужого проникновения. «Интересно», — зевнув во весь рот, устало произнес Аун, наблюдая за мной. «Просто обрывки ниточек, оставленная линия пыли, ни грана магии. А ведь и правда, если бы кто-то проник внутрь, то по этим оставленным вами следам вы бы узнали о том, что кто-то чужой пробрался в дом. Он, кстати, прав, местные привыкли полагаться на магию, силы, навыки, заклинания, и столь простые методы ими забыты и давно не используются. Вор или убийца, пробираясь в чужой дом, искал бы артефактную вязь или следы заклятий, а не смотрел на то, как лежит пыль на подоконнике, или что это за случайно зацепившаяся за дверь ниточка от одежды». На всякий случай запретил Ауну раздеваться на ночь и сам лег в кровать в одеждах, спрятав под подушкой булатный кинжал и положив свое копье на пол рядом. «Не думаю, что я перестраховываюсь, мальчишку явно кто-то хочет сжить со света, и этот кто-то еще точно повторит свою попытку его убить, так что надо быть готовым к подобному». Растянувшись на кровати, я потянулся до хруста в костях и повернул голову в сторону юноши, чтобы спросить по поводу его знакомых в муниципалитете. Но к моему удивлению, мальчишка уже дрых. Вот как так? Еще минуту назад он был недоволен тем, что ему придется спать в одеждах, и уверял меня, что никогда так не заснет. Но стоило его голове коснуться подушки, как его сразу вырубило. Я думал, что он вообще не сможет уснуть после всех перипетий сегодняшнего дня, а он вырубился в одно мгновение. Подобное мне показалось странным, и я, поднявшись с кровати, усилив свое восприятие ауры и полагаясь на тень, обошел мальчишку по кругу, но никаких следов порчи или сонного заклинания не обнаружил. Да и дыхание у юноши было нормальным, а не чрезмерно глубоким и равномерным, как это бывает под воздействием магии. Видимо, его нервная система за сегодня дошла до предела, и как только он почувствовал себя в безопасности, его и включило. Успокоившись, я вернулся в свою кровать, которая стояла так, что если бы кто-то попытался проникнуть к нам в комнату через окно, то мимо меня он бы не смог пробраться никак. Немного повернув голову, я смотрел в окно на медленно проплывающие по небу в ночной темноте далекие облака, едва освещенные призрачным отраженным светом Сигуны. Как же мне заслужить прощение отголоска ночной сестры? Беда в том, что тени не нужны привычные и обычные подношения. Она грань между светом и тьмой. Тень эфемерна, непостоянна. Ее мало интересуют материальные жертвы. Тень – это область недосказанного, недоговорок, полутонов и скрытых смыслов. Чтобы заслужить ее прощение, мне нужно что-то иное, нежели обычные, пусть и самые искренние молитвы, подкрепленные щедрыми дарами. Лежа в кровати, я смотрел в окно на далекую Сигуну, словно ждал от нее какого-то намека на то, что же мне нужно сделать. Но как ни всматривался в видимое этой ночью полукольцо ночной луны, никакого отклика от нее не почувствовал. Разумеется, я легко мог провести эту ночь без сна. Утренняя медитация без проблем убрала бы все последствия бессонной ночи. Но все же полноценный сон она бы не заменила. Не думаю, что сегодня меня ждет серьезное испытание в виде групповой стадии, но и относиться к нему спустя рукава все же не стоит. Уверен, общую собачью свалку я пройду легко. И тут логика проста. Если даже на этой стадии у меня возникнут хоть какие-то трудности, значит о победе на турнире мне даже думать не стоит. Тем не менее, проиграть из-за банальной недооценки противников и чрезмерной самоуверенности может любой. Я видел подобные проигрыши не раз, и не только в прошлом будущем, но и на земле. На моих глазах, не раз и не два, те, кого считали фаворитами на соревнованиях, проваливались на отборе или вылетали на первой же стадии. Проваливались, потому как слишком были уверены в себе и вообще не рассматривали остальных спортсменов, как соперников. Так, единственный раз, когда я занял призовое место на международной арене, случился как раз по похожей причине. Это произошло из-за того, что один из фаворитов не стал даже разминаться перед снарядом и потянул широчайшие на брусьях, после чего закономерно выбыл из турнира, находясь практически уже на пьедестале, и его место, сам того не ожидая, занял я. Впрочем, та бронза на гран-при в Дубае не принесла мне постоянного места в сборной, и через год я бросил спорт. Сейчас эти воспоминания казались настолько далекими, словно произошли не со мной, а с кем-то другим, просто очень похожим на меня. Воспоминания не случившегося будущего мной в данный момент ощущались куда более настоящими, чем реально прожитая на земле жизнь. И это немного пугало, вызывало неприятное чувство холода между лопаток, словно боясь потерять себя. Я начал судорожно вспоминать свою земную жизнь, и как назло, вместо приятных и радостных моментов разум, будто в насмешку, подкидывал этой ночью только самые позорные и провальные моменты моей земной жизни. Когда поток памяти повторил перед моим внутренним взором то, как я опозорился в 5-м классе перед всей школой, когда вместо демонстрации своих умений, достигнутых на спортивных тренировках, я на глазах у всех растянулся во весь рост в огромной луже. Я понял, что с сентиментальными воспоминаниями пора завязывать. Вот сколько лет прошло с того случая, я уже даже не на земле, а в другом мире. В мире, где точно нет ни одного свидетеля того моего позора. Так почему же мне даже сейчас стыдно за тот случай? Когда, примерно через час после рассвета, он проснулся и открыл глаза, то увидел меня не спящим, а тренирующимся. Да, мне так и не удалось заснуть. И не из-за того, что этой ночью я прошел через сражение начал, недовольство божества и встречу со жрецом рубинового ранга. И не из-за того, что сегодня начинается турнир, от которого зависит моя жизнь. Нет, причина моей бессонницы – какие-то древние детские воспоминания. Но было в этом и хорошее. Та масса провалов и неудач, о которой мне напомнил мой растревоженный разум, начисто выбила из головы любые мысли о недооценке кого-либо. Я так себя накрутил, что даже если бы против меня вышел он, и то воспринял бы его как серьезного противника, что, конечно, тоже было во многом перебором. Вы без труда пройдете групповой этап. Наблюдая за тем, как я провожу очередной кат из школы журавля, с пылом произнес он, усевшись на кровати. Пройду. Спокойно, не сбивая дыхания, отвечаю я, продолжая при этом упражнение. Тогда почему вы столь задумчивы? Заметив выражение моего лица, поинтересовался юноша, сладко потягиваясь. Выиграть можно по-разному. Произнеся это, я сменил амплитуду движений на более резкую. О, широко распахнул глаза мальчишка. Выиграть можно по-разному. Повторил он мои слова, немного растягивая их. Интересно. Но к моему легкому удивлению он не стал приставать ко мне с расспросами, что же я имею в виду, а, встав с кровати, тут же убежал вниз, на первый этаж, умываться и приводить себя в порядок. Когда, через треть часа я завершил весь комплекс упражнений и тоже спустился вниз, меня уже ждал накрытый на стол завтрак. Ничего особенного, тройка вареных яиц, полбуханки белого хлеба и несколько ломтиков твердого сыра. Мы разве не торопимся? Наблюдая за тем, как я неторопливо разбиваю яйца, поинтересовался он. «Мне надо прибыть к арене через час после полудня». Пожимаю плечами. «А до того времени еще больше 4 часов. А разве мы не пойдем смотреть на отборочный тур железного ранга?» С любопытством произнес сын торговца. «Там должно быть более 100 участников. А в основной турнир пройдут только 16. Должна быть знатная заварушка». Закатив глаза, протараторил он. «И начнется это испытание всего через час. Неинтересно». Откусив сразу половину яйца, пожимаю плечами. «Мне и правда неинтересно. Я примерно представляю себе общий уровень умений бойцов железного ранга, и в основной своей массе смотреть там ни на что. Конечно, и на железе есть мастера, но уверен, если подобные заявились на турнир, то они находятся в числе 16 сеянных, как тот же новый чемпион школы взлетающего дракона, и им нет нужды проходить через отборочный этап. И даже если я ошибаюсь, и среди этой массы отыщется стоящий боец, он все равно проявит себя за время поединков в основной сетке. Тем более, за весь турнир я встречусь только с одним бойцом железа, с победителем железной ветки, так что мне и правда было не очень интересно. Большинство землян не прошли бы мимо подобного зрелища. Еще бы, настоящие массовые гладиаторские бои в реальности, а не по телевизору. Но я, благодаря памяти будущего, помнил поединки на чемпионской арене Дейтрона между мастерами мифрильного ранга. И после подобного зрелища смотреть на возню железных бойцов довольно мало интереса. Если ты, конечно, не фанат фехтования, как Ранин, или не любишь драки в любых их проявлениях, как Нейт. Да, немного расстроился от моего ответа он. А я думал, мы пойдем смотреть. А у тебя разве сегодня мало дел? Театрально приподняв левую бровь, поинтересовался я у юноши. Дел? Переспросил он. Первое, навестить своего кузена, узнать хоть что-то о тех бойцах бронзы, кто будет участвовать в сегодняшнем групповом и донести до меня эту информацию до того, как я сам ступлю на песок арены. И второе, не ты ли собирался с утра зайти в муниципалитет и поинтересоваться, что же за пожар случился на территории флота этой ночью? Второе может и подождать. Легкомысленно отмахнулся от моих слов Аун. Скорее всего, с утра флотские пришлют какую-то отписку. И нормальный отчет о происшествии будет только после обеда, когда город пригрозит инспекцией. Заметив мой скептический взгляд, юноша добавил. Так обычно все и работает у нас. И пожав плечами договорил. Традиция. Тебе виднее. Не стал я с ним спорить. Сам не знаю, почему меня так нервирует этот ночной пожар в порту. Вроде к этому волнению нет никаких предпосылок, но что-то на грани сознания буквально гложет. Скорее всего, это просто игра расшалившихся нервов, но мне будет спокойнее, когда он разузнает, что же там случилось. А вы не боитесь меня одного оставлять? Внешне невинно, но с явным напряжением в голосе поинтересовался мальчишка. На территории арены, наклонив голову, спросил я и, дождавшись кивка, ответил, не боюсь, сейчас там все под контролем гильдии алхимиков, и надо быть безумцем, чтобы кого-то попытаться тайно убить там. Во-первых, убийцу скорее всего вычислят заранее, потому как великие гильдии знают толк в шпионаже и скрытых проникновениях и умеют отслеживать нежелательных личностей, появившихся в зоне их интересов. Во-вторых, даже очень удачливый убийца не станет делать из великой гильдии себе врага, совершая тяжкое преступление в зоне их ответственности. Подумав немного, Аун кивнул, но тут же задал новый вопрос. «А муниципалитет? У вас же в Триесе власть достойных?» «Да, тогда не ошибусь, если стану утверждать, что в вашем муниципалитете каждый спит и видит, как подставить, подсидеть или любым иным образом устранить конкурента во власти, любого убийцу, если он, конечно, не профессионал высочайшего ранга и умений». Там мгновенно вычислят и устранят, даже не спросив, за кем он, собственно, пришел. В таком клубке змей иначе не бывает. Да и количество охранников и телохранителей на квадратный метр там наверняка зашкаливает. Да, охраны там действительно много. Словно вспоминая что-то, произнес мальчишка. К тому же пару дней ты в относительной безопасности. Добавляю я. Благословение Илай, уточнил юноша. Именно. Не стоит на него полагаться во всем. Но и скидывать его со счетов тоже не следует. Спокойно и без суеты завершив завтрак, я подождал, пока он помоет посуду, после чего поинтересовался у юноши, где находится ближайшая алхимическая лавка и овощной рынок. «О, вы хотите приобрести усиливающую алхимию?» Распахнув глаза, спросил юноша. «Но она же запрещена по условиям турнира. Вот смотри», я кивнул на остывший чайник. «Хороший чай бодрит?» «Да». «Чувствуя какую-то ловушку», тихо отвечает мне мальчишка. «Значит, чай тоже запрещен?» «Нет, именно. Есть некоторые разрешенные составы, почти как этот чай, но которые могут придать не только бодрость». Подмигиваю Ауну. «К тому же, если приготовить состав самому, то гильдия закроет глаза на его использование. Но почему сейчас?» Вскинул руки в недоумение юноша. «Разве не стоило этим озаботиться заранее, а не за несколько часов до турнира?» «Первое. Я демонстративно поднял указательный палец вверх. Я не собирался прибегать к подобному, так как у данного состава есть очень неприятный постэффект. И второе. Этот напиток готовится из свежих продуктов, некоторые из которых должны быть сорваны с грядки эти же днем. Да и пить его надо сразу и горячим. Его не только нельзя приготовить заранее, но основные ингредиенты не купить за пару дней. А что делает этот состав? Немногое, облегчает поддержание ауры и успокаивает течение духа иманы. Мелочь по сути, которая в обычных условиях не стоит затрат. Но вы хотите подстраховаться? Цокнул языком Аун. Что-то вроде. Не став вдаваться в подробности, расплывчато ответил я мальчишке. На самом деле для прохождения в следующий этап мне ничего подобного было не нужно. Но этой бессонной ночью я решил использовать этот турнир не только как необходимость для получения девиза, но и заложить здесь первый кирпич в свою будущую репутацию. И для этого я должен не просто пройти в следующий круг, а сделать это эффектно и так, чтобы меня запомнили, но при этом и не выдать своих истинных умений на столь ранней стадии. Если бы не совмещение этих двух противоположных условий, то я бы ни за что не притронулся к болотной лилии. Именно так назывался этот малоизвестный алхимический напиток. Он действовал как хорошее седативное и почти не давал реальных преимуществ в бою, кроме практически абсолютного спокойствия. А вот откат от него довольно неприятен, несколько часов параноидной тревоги. Но я посчитал, что сегодня оно того будет стоить. К тому же местные не считают, что препарат, не дающий каких-то усилений, будь то магии, тела или духа, является запрещенным в турнирах допингом. Я сам считаю, что для моего боевого стиля болотная лилия даже вредна, так как из-за даруемого ею спокойствия мне не выйти за грань мастерства, не прыгнуть выше головы. Мне придется задействовать только то, что уже умею и знаю, а не полагаться на талант пяти звезд и импровизацию. Но и моих нынешних умений должно хватить для прохождения группового этапа. А вот спокойствие, особенно внешнее, то, которое будет видно и со зрительских мест, как первый кирпичик в моей будущей репутации, не помешает. Возможно, с этим я бы справился и без помощи алхимии, но боюсь, могу сорваться и начать улыбаться, если все пройдет, как я планирую. Потому как если все пройдет, как мной задумано, то мне будет тяжело не рассмеяться в финале. И для подстраховки от подобного провала мне нужна болотная лилия. Точнее слово «нужна», неверное, избыточное, более правильным было бы определение «лишним не будет». Основным ингредиентом для этого состава является обычная капуста. Только одно условие – эта капуста должна быть оторвана от земли в день приготовления состава. Без труда купив на рынке два свежих качана, мы следом зашли в алхимическую лавку, где я приобрел все остальное. Пучок болотных трав, несколько вымоченных ягод белладонны и высушенный бутон болотной лилии. В той же лавке я прикупил и сильнейшее снотворное, которое должно было и слона вырубить на пару часов. Я знаю, как варить этот состав, только по одной причине. Однажды Дайс пошел в разнос и даже по его меркам перепил, и не собирался останавливаться. Мы искали способ его успокоить и привести в себя. Болотная лилия оказалась одним из десятка опробованных нами рецептов, и единственным, который сработал. Правда, потом Дайс заставил всех, кто участвовал в той операции отрезвления, самим выпить эту микстуру и на своем разуме испытать все прелести ее отката. Было неприятно. Варить этот алхимический состав следует на малом огне, никуда не торопясь. Ничего сложного, но требует точного знания рецептуры и четкого следования времени, когда следует добавлять в котелок тот или иной ингредиент. Как я и рассчитывал, справился ровно к полудню. Завершив приготовление состава, сделал выжимку, которую тут же, пока та была горячей, и проглотил. Затем специально провел ладонью по волосам и вылил оставшуюся бурду в канализацию. после чего тщательно промыл котелок и вымыл руки. «Не смотри на меня так», — подмигиваю Ауну. «Алхимия подействует только через час и просто сделает меня спокойным, очень спокойным. По мне вы и так само спокойствие», — всплеснул руками юноша. «Но я не спорю, вам виднее, надо так надо». Пока шли до арены, мальчишка неуклюже пробовал вывести меня из себя, то разозлить, то рассмешить, видимо, таким образом пытался проверить, как работает алхимия, но я не дал ему пищу для размышлений, просто игнорируя все его выпады и натужные шутки. На центральной площади сегодня было куда как многолюднее, чем ранее. Первый отборочный тур для бойцов железного ранга уже завершился, и народ активно обсуждал его детали. Пока пробирались через толпу, краем уха вслушивался в то, о чем говорят люди, и только уверился, что правильно не пошел смотреть. Ничего интересного никто из соревнующихся не показал. Если бы кто-то реально выделился из почти сотни участников, вся толпа на площади только об этом и говорила, но подобного не было. За почти полсотни метров от входа он со мной попрощался и убежал искать своего кузена. Я же на уход мальчишки почти никак не отреагировал. Болотная лилия уже начала действовать, и весь мир стал казаться мне каким-то ненастоящим, игрушечным и неважным, вообще неважным. Казалось, это не я иду через толпу людей, а мое тело, только марионетка, которая подчиняется мысленным командам моего разума кукловода. А я, как личность, нахожусь не здесь, а где-то далеко, словно в зрительном зале, и со стороны смотрю представление. Скучное, очень скучное представление. Предъявив бирку участника турнира охране на служебном входе, я прошел во внутреннее помещение арены. Рядом со мной тут же появился один из младших послушников гильдии алхимиков и отвел в довольно больших размеров зал. Зал, в котором проходил финальный инструктаж. Всем будущим участникам объяснили о недопустимости специально наносить смертельные удары. Организаторы высказали понимание, что инциденты и смерти могут произойти, так как оружие будет применяться боевое, но целенаправленного смертоубийства они на арене не допустят. После этого каждому из нас закрепили по два стазис-браслета. Эти артефакты по команде находящегося на арене алхимика могли мгновенно заморозить тело любого участника турнира и тем самым вывести его из боя, чтобы затем оказать тому необходимую помощь. А с учетом развития на Айне лечащей магии, погибнуть на данном турнире можно было только будучи очень большим неудачником, или если кто-то целенаправленно нанесет тебе мгновенно убивающий удар. Те самые удары, которые организаторы запретили применять. В случае, если кто-то будет увлечен в попытке такого удара и в явном желании убить, его мгновенно заморозят и выведут с арены, после чего закономерно исключат из турнира. А с учетом того, что участники будущего боя находятся на бронзовом ранге, а наблюдатели от гильдии алхимиков являются бойцами и магами драгоценных уровней, то эти наблюдатели без труда успеют обезвредить пошедшего в разнос бронзового до того, как тот успеет нанести свой удар. После того, как на моих руках закрепили браслеты, прошла лотерея цветов. Мне достался красный с оранжевым. Этот выбор случайности я воспринял совершенно спокойно и не возмущался, в отличие от некоторых участников, что эти цвета им не подходят. Мне было все равно, в чем выступать, и когда мне принесли красные одежды с оранжевым поясом, я переоделся в них без каких-либо возражений. Затем нас отвели в местный арсенал, где я выбрал привычное копье, максимально похожее на то, которое у меня было, и к которому привык, оно как раз оказалось на стойке прямо у входа. Со стороны это, наверное, выглядело немного странно. Большая толпа металась в арсенале, выбирая оружие, и только один человек спокойно зашел, подошел к первой же стойке, взял копье и вышел. Словно этому человеку было совсем плевать, с каким оружием в руках он будет участвовать в турнире. Как только я вышел из арсенала, мне перегородил путь один из старших алхимиков. Подведя себя на минимально вежливую дистанцию, я встал, как вкопанный, молча разглядывая стоящего на моем пути мага изумруда. Почти полминуты мы играли в гляделки, после чего маг драгоценного ранга прикоснулся кончиками пальцев к моим волосам, а затем понюхал свои пальцы. Тут же его глаза недобро блеснули, вспашка света, и я стою уже полностью парализованный. Но мне все равно, я не волнуюсь, это даже хорошо. Впрочем, и на это хорошо мне плевать. Распознание алхимии. Срывается с губ представителя гильдии активирующий заклинание приказ. Почти 3 минуты маг рассматривает результат, который принесло ему заклинание диагностики, после чего щелкает пальцами, и паралич меня отпускает. Участник Ривен, слышат мои уши, немного раздраженная из уст мага Изумруда, вы думаете, болотная лилия даст вам какое-то преимущество в предстоящем испытании? Мне очень не нравится слово «испытание», оно почему-то вызывает во мне гнев, но сейчас этот гнев словно проходит мимо, не трогая мою душу, и мой голос сух и равнодушен. Преимущество? Нет. Ограничение? Да. Вы сами готовили состав? Да. Что же, болотная лилия не находится под запретом, почесал затылок маг. Я даже представить не мог, что кому-то может прийти в голову принимать эту выжимку перед боем. Для той же борьбы со страхом есть куда более эффективные и легкие в изготовлении пилюли. Он, видимо, ждал, что я что-то ему отвечу, но я молча смотрел ему прямо в глаза, не моргая. Вы точно добровольно приняли эту выжимку, не унимался маг. Точно. Участник Рывин, следуйте за мной. С этими словами алхимик кладет мне руку на плечо. Это немного не по плану, краем глаза вижу Эуна, который, видимо, принес какие-то новости, но он не сможет ко мне подойти, пока рядом со мной представитель гильдии. Но и возражать могу глупо, так что я склоняю голову в знак согласия. Вот и хорошо, кивает алхимик, после чего произносит себе под нос. Расскажу кому, что кто-то добровольно наглотался болотной лилии. Меня же засмеют. Затем он подталкивает меня вперед. До выхода на арену вы будете находиться под моим присмотром. Его тон не терпит возражений, но я и не собираюсь ему возражать. Мне все равно. Интерлюдия. Закрыв глаза и потерев переносицу, Матиас сделал глубокий и спокойный вздох. Это помогло, и он сдержался, промолчал. А промолчать было нелегко. Анализ отборочного раунда в сетке железного ранга от третьего по старшинству ученика школы взлетающего дракона был, мягко говоря, поверхностным. Да, формально он был правильным, но этот анализ оценивал лишь внешнее, не заглядывая глубже, и, соответственно, сделанные третьим учеником выводы были пустышкой. Но, так как мнение самого Матиа по этому поводу никто не спрашивал, он промолчал. Матиа понимал местные этикеты и правила поведения, но иногда ему было сложно удержаться в установленных рамках. Работая много лет в ЦЕРНе, он привык к куда более свободному выражению мыслей и мнений. Здесь же, если старший не задал вопроса или как-то иначе не поинтересовался твоим мнением, то это мнение лучше было бы оставить при себе. В который раз за сегодняшний день бывший инженер-физик обвел взглядом чашу арены Триеса. На ее трибунах без труда могло разместиться более 15 тысяч зрителей. А если заменить многочисленные VIP-ложи на обычные скамьи, то эту вместимость можно было бы поднять и до всех 20 тысяч. Монументальное сооружение, возведенное более 2000 лет назад, вовсе не производило впечатления древнего памятника архитектуры. Наоборот, оно кипело жизнью. Особенно сейчас, когда после небольшого перерыва народ начал опять стягиваться на трибуны в ожидании начала бронзового отборочного раунда. В отличие от основной массы зрителей, делегация школы взлетающего дракона во время почти двухчасового перерыва между двумя отборочными сражениями свои места не покидала. В этом не было никакой необходимости. Выкупленная школой много лет назад одна из отдельных лож располагала достаточным уровнем комфорта и обслуживания, чтобы никуда не уходить в перерывах между состязаниями. Устроенный одной из великих гильдий турнир, даже для такого крупного города, как Триес, был довольно большим событием. Последний раз, по словам местных, похожее происходило 11 лет назад, но тогда организатором выступала гильдия артефакторов. Разумеется, подобное зрелище привлекло большое количество зрителей, и мимо него не мог пройти такой ценитель боевых искусств, как Сань Шивау. Основатель школы взлетающего дракона не только решил лично посетить турнир, но и взял с собой 5 старших учеников и 2 мастеров. Сам же Матиа оказался в этой привилегированной группе по той причине, что ему самому предстояло принять участие в данном турнире, правда уже на основной стадии. Так как его выставила в качестве своего бойца столь уважаемая школа, его сразу записали в число сеянных, и ему не было необходимости принимать участие в отборочном туре. Но и посмотреть на своих будущих возможных противников ему было полезно, так считали все старшие ученики и не удивлялись его присутствию в VIP-ложе. Закончив свою легкую дыхательную медитацию и окончательно поборов желание высказаться, Матиа улыбнулся и тут же перехватил любопытный взгляд главы школы, обращенный на него. Столь опытный адепт боевых искусств, как Сань Шивау, без труда прочитал эмоции Матиа, вызванные поверхностным рассказом третьего ученика. И как понял землянин, глава школы тоже был не очень доволен услышанным, но виду не подал и легким взмахом руки усадил третьего ученика на место. За столь недолгое знакомство Матья, тем не менее, уже достаточно хорошо успел узнать Саньшивауля, чтобы понимать, за этим простым взмахом руки позже последуют определенные выводы. Не самые приятные для третьего ученика выводы, но это будет не сейчас, не здесь, не на людях, а позже, за стенами школы. Впрочем, Матья было плевать на дальнейшую судьбу третьего ученика, этот юноша землянину никогда не нравился, слишком заносчив и высокомерен, и его талант в мастерстве меча не настолько велик, чтобы оправдать это высокомерие. Впрочем, сегодня Матья мог понять третьего ученика, то, что они увидели во время железного отбора, не было чем-то интересным. На столь низком ранге у участников еще нет большого разнообразия навыков и умений. Поединки на железе и правда не очень зрелищны, да и в чистом владении оружием вышедшие этим утром на песок арены были далеко не мастерами. Но все равно, если глава школы спрашивает тебя об увиденном, подходить к ответу столь формально было со стороны третьего ученика большой ошибкой. Повернув голову, Матья перевел взгляд на чашу арены. В отличие от местных, он был здесь впервые, и ему было интересно не только смотреть за боями, но и наблюдать за зрителями. Землянина занесло на Айн еще совсем недавно, и ему было многое любопытно. В который раз его взгляд скользнул по соседней ложе. В отличие от всех остальных, она сегодня была пустой. Балкон, способный без труда разместить дюжину самых привередливых зрителей, пустовал. С учетом вызванного турниром ажиотажа, эта пустота выглядела немного странной. Даже те владельцы VIP-лож, кто не собирался сегодня сам присутствовать в качестве зрителя, предпочли сдать свои места тем, кто заинтересован. И на фоне сегодняшнего полного аншлага подобная демонстративная пустота одной из центральных лож выглядела как-то противоестественно и неуместно. Заметив задумчивый взгляд землянина, сидящий рядом с ним Сянь Вайнь, младший мастер школы взлетающего дракона, наклонился и тихо произнес: «Эта ложа принадлежит секте праведного возвышения. Говорят, несколько веков назад она была очень влиятельна и почти единолично управляла всем городом. Но около 200 лет назад секта захерела, постепенно утратила свое влияние, а затем вообще исчезла». Матья поднял левую бровь в вопросительном жесте, он не очень понял, зачем ему это сейчас рассказали. Уловив настроение землянина, младший мастер продолжил свой рассказ: «Но эта ложа на арене до сих пор принадлежит той секте. Я слышал, что вопрос об этой ложе однажды дошел даже до рассмотрения в городском сенате. Но и сенат ничего не смог сделать. Кто-то оплачивает эту ложу до сих пор, и она уже 2 века стоит всегда пустой. Можно сказать, местная достопримечательность. При этом, согласно оплачиваемому договору, арена продолжает поддерживать ложу в чистоте и порядке». Это было и правда интересной и немного загадочной историей, и Матья в благодарность за услышанный рассказ слегка склонил голову. В последние дни многие в школе взлетающего дракона, поняв, что интерес их главы к новенькому не угасает, начали стараться подлизаться к землянину. Сянь Вайнь был как раз из таких, поэтому, чувствуя фальшь в его интересе к себе, Матья старался держаться от младшего мастера подальше. Но сегодня это было невозможно, так как им достались соседние места. «Я видел ваши тренировки», — перешел на другую тему младший мастер, — «и мне пришлось наблюдать за участниками сегодняшнего железного отбора. И точно могу сказать, среди всех, кто выходил этим утром на арену, для вас нет соперника». Несмотря на то, что и сам землянин был согласен с этим выводом, тем не менее столь неприкрытая лесть была ему откровенно неприятна. В который раз Матья порадовался, что большую часть его лица скрывает маска, и его собеседник не заметил легкую гримасу, скривившую губы бывшего инженера-физика. От формального ответа землянина уберег выход на песок арены группы распорядителей, облаченных в цвета гильдии алхимиков. Отборочный тур бронзы, с точки зрения Матья, начался как нельзя более вовремя. Усиленные воздушным заклинанием слова главного распорядителя турнира легко разнеслись по всей чаше стадиона и были услышаны даже на самой отдаленной лавке. Формальная речь организаторов длилась недолго, минут 5, не больше. За это время были объяснены правила, и состоялась небольшая, как ее назвал землянин, презентация новых пилюль от гильдии алхимиков. Эта небольшая рекламная интеграция немного удивила Матья, так как сильно выбивалась из во многом архаичного подхода местных к бизнесу. Сейчас на этот песок выйдут 69 претендентов, но к турниру будут допущены только последние 16 из них, кто останется в состоянии сражаться. Глубокий, хорошо поставленный голос распорядителя умело заводил толпу на трибунах. 16 из 69. Надеюсь, вы уже выбрали своих фаворитов и сделали свои ставки. Потому как я сейчас объявляю о начале бронзового отбора. Распорядитель взмахнул рукой, и тут же торжественно загудели трубы. Группа организаторов поспешно покинула арену, по овалу которой одновременно начали открываться ворота. 10, 9. Голос по-прежнему разносился по всей чаше, хотя самого распорядителя уже и не было видно. 8, 7, 6. На счете 5 распорядителю начала помогать толпа зрителей. 5, 5, я-те. От ора нескольких тысяч глоток у Матья на секунду заложила уши. 4, че-е-е-ты-е-е-е-е. Вновь вторит толпа. Во второй раз за сегодня землянин поймал себя на мысли о том, что ему это нравится. Ощущение причастности огромной толпе, было в этом что-то притягательное. И когда толпа проорала «ДВА», губы землянина беззвучно повторили счет за ней. А когда прокатилось многоголосое «ААДИН», ему пришлось силой сжать подлокотники кресла. Бывший инженер-физик с удивлением понял, что ему самому, прямо сейчас, хочется выпрыгнуть на этот песок и почувствовать на себе внимание беснующейся толпы. Он всегда считал себя скорее интровертом, и подобная эмоция была для него в новинку. Но он не успел проанализировать свои новые чувства, потому как над чашей пронеслось подобное урагану. Начали, словно по щелчку невидимого тумблера, эмоции землянина мгновенно успокоились. В первую очередь он любил фехтование, а все остальное шло за этим увлечением. И сейчас он приготовился наблюдать за тем, как 69 человек будут сражаться друг с другом в собачьей свалке, в сражении, в котором каждый был сам за себя. К тому моменту, когда в чаше прозвучало слово «начали», на песок уже вышли все участники бронзового отбора, в который раз за столь короткое время Айн смог удивить землянина. Из почти 70 бойцов, вышедших на арену, немногим более 20 были женщинами. А ведь здесь не было никакой женской лиги, каждый участник был равен другому независимо от возраста или пола, значение имел только ранг. И как уже понял Матья, это равноправие не было показухой или какой-то формальной традицией. В мире Айна развитие ядра, начиная с бронзы, уже полностью компенсировало начальное преимущество мужчин в физической силе. Я бы рекомендовал обратить внимание на 3 участников. Довольно громко произнес Таранг Брук, старший мастер школы, сидящий по правую руку от главы. Мати Шуусь, его цвета зеленый с синим. Луинь Хасаар, желтый с розовым. Парви Малик, голубой с красным, хорошо подчеркивает ее хорошенькую фигуру. С вниманием выслушав старшего мастера, глава медленно склонил голову, а затем произнес только одно слово. 4. Оно упало, словно пудовый камень, и в ложе школы взлетающего дракона повисла неловкая тишина. Матья без труда нашел взглядом тех, на кого посоветовал обратить внимание старший мастер, и ему стало любопытно, кого же в этой толпе выделил в качестве 4-го Сань Шиваул. И едва он задался этим вопросом, как его внимание привлек один из участников. Причем, скорее всего, этот боец привлек внимание не только Матья, а вообще всех зрителей. Он сильно выделялся на фоне остальных. Нет, не ростом, хотя он и был высок по местным меркам, но сейчас на песке были и люди выше. Неявной физической силой, он выглядел подтянутым и спортивным, но не более. Не оружием, в его руке в такт его шагам мерно раскачивалось на сгибе локтя обычное короткое с до сих пор зачехленным наконечником копье. Первое, что притягивало к нему взгляд, это его необычная для этих мест внешность, явно рожденный к западу от великого хребта, с волосами черными, словно небо в самую безлунную ночь, и чертами лица столь острыми, что казалось, если прикоснуться к его скуле, то можно порезаться, будто хищная птица на мгновение приняла человеческий облик. Но главное, от этого человека исходила такая аура превосходства, что ее почувствовал даже Матья. Птицеголовый был совершенно спокоен, абсолютно, нечеловечески спокоен и уверен в себе, словно мастер мифрильного ранга решил выйти вместе с бронзовыми участниками. Уже начались первые столкновения, и пара участников уже успела выбыть, получив серьезные раны, а Матья не мог отвести взгляда от черноволосого, а тот не сражался, он даже не снял чехол с наконечника своего копья. Птицеголовый просто шел вперед, молча, равномерно, спокойно. На него никто не пытался нападать, наоборот, все участники, чувствуя исходящую от него ауру превосходства, спешили убраться с его пути. Вот группа из 5 бойцов сцепилась в плотном клубке схватки. Каждый из них был сам за себя, и каждый норовил проткнуть того, кто ближе. Казалось, в такой свалке нет времени смотреть по сторонам, но, стоило черноволосому приблизиться к этой пятерке, как те тут же прервали бой, молча пропустили его и вновь сцепились между собой, как только птицеголовый прошел мимо них. Казалось, этот человек пришел сюда не сражаться, а просто выполняя очень скучную для него навязанную формальность. Он явно считал себя настолько выше всех остальных участников, что вообще не обращал на них внимания. Но это только казалось. Опытный взгляд фехтмейстера подмечал почти незаметные для большинства детали. Птицеголовый не был равнодушен, как могло показаться вначале, он чутко реагировал на все, происходящее на песке арены. Его тело отвечало на любой шаг в его сторону, на любой заинтересованный взгляд, обращенный на него. Это были мелкие реакции. Не так поставленная на песок ступня, как в прошлом шаге, легкий поворот головы или почти незаметное движение локтем. На миг Матья показалось, что если сейчас все остальные участники отбора остановят свои поединки, объединятся и кинутся всей толпой на птицеголового, то проиграют. Разумеется, это было только иллюзией, наваждением, вызванным просто невозможным спокойствием черноволосого. Он действовал, словно не человек, а машина, созданная из пластика и стали, а не живой организм. Его нечеловеческое спокойствие пугало, даже его зрителя, а не участника, пугало. Эффект зловещей долины, разум физика вспомнил подходящий для описания птицеголового термин, и его поведение только усугубляло это впечатление неправильности. Спокойно дошагав до центра арены, при этом ни разу не вступив в бой по причине того, что все уступали ему дорогу, черноволосый просто сел на песок, расположился в позе лотоса, положив свое копье на бедра, и начал медитацию. Вокруг этого человека кипело настоящее сражение, настолько безжалостное, что некоторые из его участников потеряли конечности и были вынесены с арены, а ему, казалось, было плевать на все, происходящее вокруг. Он просто сидел в центре этой кровавой бойни, просто сидел. Это было неправильно, совершенно неправильно. Эту неправильность чувствовали даже самые отмороженные и безбашенные участники отбора. И это их пугало. Они не только не нападали на черноволосого, но даже не смотрели в его сторону лишний раз, словно не рискуя его провоцировать. Особенно землянина поразил один момент. Сидящий уже пару минут совершенно спокойно птицеголовый неожиданно резко наклонил голову, и этот жест остановил жесткий поединок между двумя претендентами, сражающимися в десятке метров от центра арены. И только убедившись, что непонятный человек продолжает просто сидеть, два бойца сцепились вновь. Бойня была в самом разгаре, уже почти половина участников выбыла, как два бойца, не сговариваясь, завершив поединки, наметили своей целью черноволосого. Оба синхронно зашли по широкой дуге ему в спину, но заметив, как качнулось копье птицеголового в их сторону, предпочли сражаться между собой, чем рискнуть и напасть на медитирующего. И тот, кто назвал себя в новом мире раненым, человек более двух десятков лет своей жизни посвятивший фехтованию, их понимал. Этот птицеголовый был опасен, предельно опасен.